проклинали, на гибель обрекали. Кукловодам поклоняясь, небо убивали, воду разбавляя спиртом, только землю топтали, сбивая ногти с пальцев, башню подымали. Но не знали, только не предполагали, поздно о чем-то думать, слишком поздно. Мы, кажется, сожгли все звезды, во тьме не видно глаз. А сверху девы наблюдали, нам не мешали. Мы их тихонько предавали, забывали. В каменоломнях пропадали, в поисках бесплотных истин годных. При двери нового расплескали слезы, но поздно о чем-то думать, слишком поздно. Кажется, сожглися звезды. Поздно о чем-то думать, слишком поздно. Мы, кажется, сожглися звезды. Во тьме не видно глаз.